В данном случае ответственность за гибель маранов переносится с палачей на их жертвы. Те же, кто утверждает обратное, обвиняют инквизицию в том, что она преследовала неповинных людей, как будто если бы мараны действительно были тайными иудеями, их преследование было бы оправданным. Ведь мараны появились на свет вследствие жесточайших преследований иудейского населения. Их заставили террором отказаться от своей веры и перейти в другую веру. Теперь же с ними расправлялись якобы за то, что они это сделали неискренне. Проблема марисков, мавров, обращенных насильственно в христианство, не носила столь универсального характера, как проблема иудеев. Это была локальная, чисто испанская проблема. Хотя арабы, как и иудеи, были семитами, католическая церковь не приписывала им ни ответственности за распятие Христа, ни других подобных преступлений, за исключением того, что они были иноверцами, последователями лжепророка Мухаммеда. Их нельзя было обвинить и в том, что в их руках скопились сокровища. Ведь мавританское население Испании в основном состояло из ремесленников и крестьян, и тем не менее они тоже были осуждены на преследование. Официально мариски, как и мараны, обвинялись в том, что являются неискренними христианами и тайно исповедуют свою старую веру, иначе говоря, они обвинялись в ереси, что угрожало им повальным истреблением. В чем, однако, заключались скрытые, подлинные причины геноцида, которому испанская корона и церковь подвергли иудейское и мавританское население своих владений? Что касается иудеев, то в первую очередь их преследование имело весьма конкретную цель — завладеть их имуществом. Кроме того, наличие инквизиции позволяло короне, как уже было сказано, использовать этот смертоносный инструмент против любых своих противников. Преследование мавров, крестьян и ремесленников, работавших на влиятельных грандов, подрывало могущество последних, что также было в интересах короны. Современные апологеты испанской инквизиции задним числом выдвигают более благородные объяснения. Они утверждают, что целью преследования иудеев и мавров было достижение и укрепление национального единства Испании, которое подрывалось будто бы этими людьми, грозившими распадом испанскому обществу. Но где доказательства, что иудеи и мавры стремились к этому? Таких доказательств нет. Ни один из их противников в XV-XVI веках таких доводов не выдвигал. Испанский абсолютизм, напоминавший по своим разбойничьим повадкам восточные деспотии, хотя и покончил с иудеями и маврами, так и не добился ни национального единства страны, ни ликвидации всех городских вольностей. Как отмечает Маркс, абсолютная монархия, впервые из всех феодальных государств, возникшая в Испании, сделала все зависящее от нее, чтобы не допустить возникновения общих интересов, обусловленных разделением труда в национальном масштабе и многообразием внутреннего обмена, которые и являются единственно возможной основой для установления единообразной системы управления и общего законодательства. Проводить такую антинациональную политику помогала инквизиция, беспрекословно служившая испанской абсолютной монархии. Детище Томаса Торквемады. И так как писал Лонгфелло в своей поэме, посвященной первому испанскому великому инквизитору, «В Испании от страха онемелой царили Фердинанд и Изабелла, но властвовал железной рукой великий инквизитор над страной. Он был жесток, как повелитель ада, великий инквизитор Торквемада». Томас Торквемада считается подлинным творцом и идеологом испанской инквизиции. Он возглавлял инквизиционный трибунал в течение первых 18 лет после его создания. Фанатик, видевший основную цель своей жизни в истреблении маранов, которых он считал виновными в вероотступничестве, Торквемада отличался жестокостью, коварством, мстительностью и колоссальной энергией, что вместе с доверием, которое питали к нему Изабелла и Фердинанд, превратили его в подлинного диктатора Испании.